Ты тоже была хороша, сделал он ей комплимент как мог. Слушай, я еще вчера хотела спросить, ты зачем Гису на неофициальное сборище старых пердунов взял? Спросила метелка, нагибаясь за пистолетом. Причем нагнулась она так, чтобы для топора ракурс был максимально эффектным. Он с тобой в политике? Я думала, он сам по себе. Девушка убрала пистолет обратно в холодильник и повернулась к топору. Тот сидел с вилкой у рта и смотрел на нее стеклянным взглядом. Топор, а? Встряхнул головой тот. Я говорю, зачем его с собой брал? Кого? Хигая. Гису Хигая зачем с собой брал? Куда? Ты издеваешься? Уперла руки в бока девушка. Нет, прости, я просто. Кабель. Тихо рассмеялась метелка. Я говорю, зачем на неофициальное собрание своих политиков притащил Гису? Борамсон нахмурился, почесал легкую щетину и произнес. Я его не брал. А что он там делал тогда? Его там не было, непонимающе произнес дикий топор. Метелка тяжело вздохнула, взяла со стола свой телефон и спустя несколько секунд показала любовнику фотографию, где он сидит за столом с сигаретой в руках, а за спиной показывает большой палец Гису. «Какого хрена?» – произнес он, взяв в руки телефон. «Как он там?» «То есть он прошел туда не с тобой, но встал так, чтобы быть вроде как из твоей группировки», – задумчиво произнесла девушка. «А я думаю, что за бред там происходил», – озарилось пониманием лицо дикого топора. «Бред, министра образования за яйца взяли, из-за какого-то директора. Кто-то у него там пытался подвинуть директора и, вроде как, заплатил за это». Но тут каким-то образом узнал об этом премьер-министр, или кто-то включил этот вопрос в обсуждение. Хотя почему кто-то, хмыкнул Борамсон, вот ведь ушлый, а, как он это провернул. Погоди, а что с директором? Да черт его знает, но в министерстве образования чистка. Голов 5 полетело точно, усмехнулся мужчина. Думаешь, это он сделал? Ну, а кто еще? Ты ведь знаешь, он у нас сложные вопросы решает. Партизан, блин. Покачала головой метелка, и все же, как он туда попал. Глава 7. Сон Чувон шел к парку пешком. Хорошая погода с чистым голубым небом, солнце на небе и легкий прохладный ветерок. Несмотря на то, что температура была не больше 5 градусов, парень развязал шарф и слегка расстегнул куртку. Несмотря на то, что отец предлагал ему подвести его, парень уже несколько недель ходил пешком. Сейчас же, последний день вне школы, после окончания войны он шел с легкой улыбкой, сумкой на плече и прекрасным настроением. Легкая улыбка, растрепанные волосы, руки в карманах. Подойдя к парку, Сон Чувон улыбнулся. Сегодня многие пришли уже не заниматься, а просто увидеться. Сон Чу, махнул ему рукой одноклассник. Парень хмыкнул и направился к нему. Вокруг были сотни лиц, причем не только старшеклассников. Тут же были и ребята из средней и младшей школы. «Привет!» Пожал он руку одноклассника и с улыбкой спросил. «Стихийный митинг, вроде того», — кивнул тот. «Помнишь, как мы на горе собирались? В последний день. Хотелось бы какого-нибудь красивого финала, а тут еще и Гису всех созвал. Что-то у тебя лицо больно довольное. Слышал что-нибудь?» — спросил Сон Чувон. «А ты чат не читал, что ли?» — удивился друг. «Я что-то в последнее время почти не беру телефон в руки». Пожал плечами Сон Чу и достал кнопочный старый аппарат, с этим уже свыкся. «Но чат-то читать надо», — покачал головой одноклассники. «Война окончена, мы победили». Сон Чу Вон удивленно обвел взглядом толпу и только сейчас понял, что многие из ребят со счастливыми лицами. Старшеклассники о чем-то весело болтают, несколько младшеклассников прыгают с краю собравшейся толпы и машут повязками с надписью «Война». «Он новый директор просто так сдался?» – удивленно спросил Чон Чу Вон. «А тот чиновник в министерстве? Я не знаю, что произошло, но судя по слухам знатный шухер в министерстве. Говорят, что несколько человек уволили, а с министром образования о нашем директоре сам премьер-министр разговаривал. Представляешь, как-то это странно. Сон Чу, мы убирали пляж. Мы смогли сделать так, что о нашей школе и директоре писали чуть ли не в каждой газете и журнале. Мы отстояли нашего директора», – всплеснул руками друг. «Мне кажется, что это неспроста», – обернулась к ним девушка, стоявшая рядом. «Неужели премьер-министру есть дело до директора нашей школы? Кто он и кто наш Бёмсок? Мне тоже это кажется странным», – кивнул Сон Чу. «Я понимаю, что у нас непростые дети учатся, но чтобы настолько. Может, это Пак провернул?» – задумчиво спросил одноклассник. «Нет», – мотнула головой девушка. «Спрашивали. Причем напрямую. Он не вмешивался. родителям обращалась только Юми, когда пропихивали статьи про школу. «А кто тогда?» – хмыкнул одноклассник. «Не сам же Гисук премьер-министру ходил жаловаться, скажешь тоже», – хохотнула девушка. «Не знаю, как это вышло, но то, что кто-то добрался до верхушки правительства, это точно. По-другому я не понимаю, как можно такое провернуть». «Ага, Гису сам пошел к премьер-министру», – поддержал смех девушки парень. Сон Чувон же молча оглядел ребят и нахмурился, не став высказывать мысли о том, что тот действительно мог добраться до самого премьер-министра. «Бойцы!» – раздался голос Гису, который залез на Лваку, чтобы его все видели. «Минутку внимания, я не займу много времени». Ребята притихли, уставившись на своего лидера. Тот кивнул своим мыслям и произнес: «Бойцы объединения надуйщики, объявляю боевые действия законченными. Победа за нами!» – громко произнес он. Толпа тут же отозвалась веселым гулом и криками. Над головами кто-то начал размахивать повязкой. На этот раз пришлось хорошенько постараться, но я рад, что никто не дрогнул. Более того, то, что я видел, значит, что мы не просто не отстали по материалу, но и продвинулись вперед программы. Мы справились лучше, чем ожидали, но главное не это. Тут Хигай обвел взглядом толпу. У меня не было сомнений, что победа будет за нами. Однако у меня были сомнения по поводу нашего старого директора, Бёмсока. И я искренне рад, что он не опустил руки и согласился вернуться к нам. Прошу вас, поддержать его, когда он вернется, а пока. Тут Гису поднял руку, коснулся пальцем носа и с улыбкой произнес: «Ребята, вы молодцы». Чан оставил свой велосипед на ближайшей парковке и отправился пешком до назначенного места. Идти было метров 300, не больше. Но эта дорога казалась ему более протяженной, чем весь путь от дома до школы, который он проделывал раз за разом. Все дело в том, что парень испытывал непонятную тревогу на душе. Точнее, даже не тревогу, а какое-то необъяснимое, но не очень приятное чувство. После происшествий с Кисараном, Чан переживал, все ли с ним будет в порядке. Казалось бы, посторонний человек, который сам виноват и заслужил все это, который сам решил обмануть людей, которых не стоит обманывать. И все же, из-за того, что он впутался в эту темную историю, ему было не по себе. Хотя он утешал себя тем, что без его вмешательства, кинокритика и вовсе могли бы просто убить и все. А так у того появилась возможность. И вот теперь он направлялся к ресторану, где он уже бывал, на встречу с третьим кинокритиком. Тот ему показался самым странным еще в первую встречу. Однако отступать уже он не собирался. Остался последний шаг. Узнать, чем он сможет помочь Пан Клиюну, выполнить его просьбу и дело с концом. Он наконец-то выполнит эту длинную цепочку проблем, сам, без посторонней помощи, справиться с поставленной задачей. Актер года. А дальше и съемки сериала. Это было сложно, и поначалу казалось невыполнимо. Парню и самому не верилось, что он на финишной прямой. От этой мысли на его душе стало теплее, а по лицу начала расползаться довольная улыбка. Чан зашел в ресторан и огляделся. Все та же непонятная атмосфера, тусклое помещение и закрытые кабинки, в которых можно было поговорить без посторонних глаз и ушей. Он прошел к назначенному месту и зашел внутрь. Пан Клиюн уже сидел за столиком и, на удивление парня, читал какую-то газету за чашкой кофе. «Здравствуйте», — обратился он к кинокритику. «Я вам не помешал?» «Привет». Тот поднял свой взгляд на парня, еле заметно нахмурился и снова принялся читать. «Не помешал. Мы ведь договорились на встречу». «Ну да», — неловко улыбнулся парень. «Тогда вы помните наш прошлый разговор?» «Не совсем. Напомни лучше», — ответил кинокритик, странно посмотрев на Чана. «Мне нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы вы отдали свой голос за лучшего актера года моему номинанту, а взамен я готов оказать вам ответную услугу. Мы решаем вопросы любой сложности». «Хах», — усмехнулся мужчина. «Мой вопрос, он слишком деликатный, ну, мы всякое решали». Тут же приободрился Чан, понимая, что кинокритик наконец-то пошел на контакт. До этого Пан Клиюн вовсе не стал раскрывать свои проблемы, а сейчас у Чана появился шанс. Причем, как он понял, видимо, прошло время, и кинокритик осознал, что его проблема сама собой не решится, и поэтому-то он и согласился сейчас на встречу. «Так что у вас за проблема?» — попытался подтолкнуть его к дальнейшему разговору Чан. «Вы же понимаете, что этот разговор конфиденциален», — хмуро посмотрел на парня Пан Клиюн. «И все, что вы сейчас услышите, должно остаться в тайне». «Да, конечно», — Чуть пододвинулся Чан. Я все прекрасно понимаю. Специфика моей работы подразумевает такое. Хорошо. Немного расслабился кинокритик. Тогда дело в том, он помедлил, словно решался, стоит ли рассказывать, но спустя пару секунд сделал глубокий вдох и продолжил говорить. Я люблю одну женщину. С тяжелым выдохом произнес он. Чан это никак не прокомментировал, но слушал он максимально серьезно. Парень понимал, что Лиюну требуется немного времени, чтобы собраться с мыслями, а также набраться решимости, чтобы рассказать о том, что касается сердечных дел. Совсем недавно он и сам проходил через нечто подобное, поэтому прекрасно понимал этого человека. Хоть тот и был гораздо взрослее его, но это мало что меняло. Когда дело касается любви, человек способен потерять голову в любом возрасте. Но есть проблема. Спустя некоторое время продолжил говорить кинокритик и снова замолчал. На этот раз он уже очевидно ожидал реакции от Чана. «Какая?» – спросил парень. «Она замужем». Поджав губы, произнес Пан Клиюн. Тут Чан слегка завис и машинально наклонил голову чуть на бок. «Получается, вы любите замужнюю женщину и...» Ан помедлил, пытаясь сформулировать мысль. «Да, все так», — рыкнул кинокритик. «Чего тут непонятного? Для чего вы это повторяете? Я пытаюсь понять, что именно вы от меня хотите», — напрямую спросил Чан. «От вас?» — усмехнулся мужчина. «Ведь это вы ко мне пришли. Ну да просто я. Вы же решаете проблемы любой сложности. Так, ну да. Вы хотите, чтобы я разрушил чужой брак? Мне не важно, что и как вы будете делать. Это уже ваши проблемы. И я не сказал, что хочу рушить семьи». Кинокритик начал говорить более озлобленно, отчего его голос стал громче. «Я хочу быть с той женщиной только и всего. Да и вообще, я уверен, что она несчастлива в том браке. Просто ей не хватает смелости уйти от него. А я не могу к ней просто так заявиться». «Почему?» – машинально спросил Чан. «Что почему?» – округлив глаза, с удивлением уставился на него мужчина. «Потому что так не принято в цивилизованном обществе». «А, понял, КХМ», – прочистил горло Ан. «Я честно говоря, что?» – растерялся, усмехнулся мужчина. «А чего ты вообще ожидал? Что я денег попрошу? За подобные услуги денег не требуют. По крайней мере там суммы заоблачные». «Это да», – кивнул парень. «Представляю. Ну так что? Ты со своей тайной конторой возьмешься за это дело, иначе я даже имен не стану называть». «Я...» Чан задумался. Он находился в растерянности и не знал, что ответить. Парень ожидал чего угодно и был готов практически ко всему. Но вот рушить чужие семьи для него это было чересчур. «Хах, понятно», — разочарованно произнес кинокритик. «Быстро ты сдулся. Будь это простая просьба, стоила бы она того, в любом случае». «Погодите, мне надо чуть больше информации», — уклончиво ответил Чан. «Я же сказал, если ты не согласен, то я имен не стану называть». «Да, я все понимаю, я возьмусь за это дело, но, наверное», — он снова задумался и, поджав губы, продолжил. «Наверное, я не могу гарантировать успех». «Да, а какой тогда в этом смысл?» — расстроенно произнес мужчина. «Попытаться можно, тем более раз уж вы сказали, что женщина несчастна со своим мужем. Это так, я точно знаю. У них постоянные ссоры, которые перерастают в нечто большее. Но она терпит этого подонка, потому что она ангел. Понял. Дайте мне всю информацию, которой располагаете, и я уверен, что что-нибудь придумаю». Чан не был уверен в том, что поступает правильно. Но, по крайней мере, он собирался узнать как можно больше и все проверить. Если дела обстоят действительно так, как говорит Пан Клиюн, тогда, возможно, ему удастся даже совершить доброе дело. А если нет, в любом случае, ему необходимо все проверить. Пан Клиюн недоверчиво посмотрел на Чана, однако спустя несколько секунд полез в свою сумку за блокнотом и ручкой. «Я дам вам ровно сутки, чтобы вы могли окончательно определиться», — произнес он. «После того, как вы сами во всем убедитесь, я жду плана действий, как и когда вы организуете наши отношения. Подробный отчет, я думаю, это немного не так работает», — начал говорить Чан. «А я думаю, что так. Меня не устраивает какая-то там вероятность. Я хочу быть уверен в том, что вы предпримете все возможное. Я хочу быть с этой женщиной». «Понял», — кивнул Чан и поднялся со своего места. «Я позвоню вам завтра». Пак сидел в раздумьях. С одной стороны, он даже был рад, что испытал новые чувства, но с другой, где-то в глубине души затаилось огромное количество противоречий. Почему-то он был не уверен, что это хорошая идея начинать отношения с подобной звездой. Хотя, конечно же, вообще не факт, что он и сама захочет. Мунхёна умная, красивая, популярная, самодостаточная, да еще и старше его. Пожалуй, последний пункт больше всего смущал Йонга, но не потому, что ему не хотелось девушку чуть старше его. Ему казалось, что именно он ей может не подойти. Пак, сидя на полу, тяжело вздохнул и взял в руки свой телефон. Посмотрев на экран, он еле слышно пробормотал: «Похоже, надо посоветоваться». Причем он понимал, что к отцу идти он не собирается. А если не отец, тогда остается только один человек, который в принципе способен помочь практически в любом вопросе. Йонг поджал губы и набрал номер Гису. Спустя секунд 10 из трубки послышался голос его друга. «Алло, Йонг, привет». «Привет, Гису, слушай, я ты хотел поговорить?» «Ну да», — коротко ответил Пак. «Это серьезный разговор», — догадался Гису. «Ага, наверное, на самом деле». «Хм, тогда, может быть, ты ко мне подъедешь? У тебя есть такая возможность?» «Давай лучше не дома. Может быть, в центре встретимся, или...» «Ладно», — нехотя ответил Гису. «Но я не поеду на велосипеде. С тебя тогда такси». «Без проблем», — облегченно проговорил Пак. «Минут через 10 нормально будет?» «Да, давай, до встречи». Спустя 25 минут они оба находились в простенькой кафешке, где сидели за столиком и пили кофе. Пак приехал немного раньше и заранее сделал заказ, но дожидался Хигая. Гису же, как только оказался внутри, сразу же приступил к разговору. «Так, Йонг, давай особо не затягивать. Ты же не просто так решил со мной кофе выпить, правильно?» «Да, слушай, это на самом деле это было не так уж и важно. Просто мне захотелось другу своему помочь. Бедняга не знает, что делать». «Другу? Чану, что ли?» «Да не, ты его не знаешь, там один парень, из детства», — неловко проговорил Пак. «Хм, ну ладно, в чем дело?» — нахмурившись, ответил Гису, понимая, что у Йонга даже в школе-то друзей никогда не было, если не брать в расчет совет Ючп, который организовался только благодаря ему. «В общем, это касается сердечных дел, допустим. Хотя я в этом и не знаток, так в чем там проблема у твоего друга?» Еле заметно улыбнувшись, произнес Хигай. «Он думает, что влюбился. Но тут проблема в том, хотя это и не проблема вовсе. В общем, там девушка старше его, а еще она красивая, умная, даже популярная в своих кругах», — добавил Пак после небольшой паузы. «Девушка состоятельная, в деньгах не нуждается, да и опыта у нее очевидно больше во всех этих отношениях». «Так», — протянул Гису, — «и в чем вопрос?» «Ну, это, во-первых, он сомневается в том, насколько это вообще хорошая идея и насколько хорошие отношения могут получиться. Ну и он также не уверен, а нужно ли это той девушке. Все-таки она старше». «А насколько старше?» — на всякий случай уточнил Гису. «Не на 30 же лет?» «Нет, конечно. Так там пару лет по сути», — неоднозначно ответил Пак. «Хм, ну, в целом, лично я проблемы не вижу». «Да, это понятно. Но мой друг, он сомневается, не знает, что делать. Да и как вообще ему быть? Вдруг она просто рассмеется и пошлет его куда подальше. Всякое бывает», — улыбнулся Гису. «Это неприятно, если такое произойдет, но на этом жизнь не заканчивается. Твой друг не узнает, пока не попробует. Думаешь, но это вообще нормально? Может быть, ему не стоит торопиться, подождать, когда вдруг она сама должна намекнуть как-то, или сделать какой-то шаг?» «Хах, ну да подождать долго ждать будешь, то есть долго он ждать собирается, твой друг-то?» «Не знаю», — пожал плечами Пак. «Слушай, у меня тоже есть друг, даже два. Хочешь услышать про них историю?» «Ну, давай». «В общем, жили-были два человека, все у них было хорошо», — начал говорить Гису. «Но в какой-то момент они поняли, что нравятся друг другу. Я скажу даже больше, они учились вместе и виделись каждый день, только вот сойтись все никак не могли, от этого и страдали». «Хм», — Йонг хмыкнул и слегка выпятил нижнюю губу. «Так если они поняли это, то в чем проблема?» «Вот именно», — усмехнулся Гису. «Проблемы тут никакой не было и нет, однако они сами себя накручивали, выдумывали какие-то проблемы, не знали, как подойти и с чего начать. А знаешь, что от них требовалось?» «Что?» — чуть приблизился Йонг. «Просто поговорить друг с другом, признаться в своих чувствах и все. Но они постоянно оттягивали этот момент». «А что в итоге?» «В итоге», — произнес Хига и выждал несколько секунд, — «в итоге они оба обратились ко мне». «А ты что?» «А я просто заставил их поговорить. Ничего сверхъестественного. Понимаешь, кажется, да, всего лишь требуется сделать первый шаг и не бояться. Точнее, бояться ты можешь, это нормально. Но если ты не переборешь этот страх, то всегда потом будешь винить себя и думать, а что бы произошло, если бы я тогда не испугался. В общем, я хочу сказать, что твоему другу нужно действовать, а не ждать, если человек ему действительно нравится. Я понял, кивнул Йонг. Прямой разговор зачастую решает все выдуманные проблемы, которые люди успели себе накрутить, продолжил говорить Гису. А этих проблем могло и не быть вовсе. Спасибо тебе от друга. Ни за что, улыбнулся Хигай. Передавай привет ему, обязательно. Пак тоже улыбнулся и, так и не притронувшись к кофе, отправился на выход. Бем Сок встал перед дверью и оглянулся назад. Пустая квартира, прибранная кровать, чистый кухонный стол и еще влажные полы. Мужчина взглянул в зеркало с хмурым выражением лица, затем присел у входа на небольшую тумбочку и залез во внутренний карман. Достав оттуда постановление о восстановлении на должности директора школы дайвингу, он с минуту молча смотрел на него. Опустив руку с бумагой, он устало взглянул на свое отражение, после чего вздохнул и поднял голову к потолку. «Спасибо, мам», – тихо произнес он, сложил бумагу и взглянул на часы. Время было еще ранее, но мужчина не стал ждать, а вышел из дома. Закрыв дверь, он спустился к неплохому, но уже старенькому седану, уселся в него и направился к школе. Спокойно, привычно, уже не особо думая, он поворачивал, перестраивался и слегка давал газу в нужных местах. Подъехав к служебной парковке, он встал на привычное место, которое никто и никогда не занимал. Выйдя из машины, он закрыл ее и на несколько секунд замер. Глядя на школу, где он выкладывался на полную уже около десятка лет, он втянул носом воздух и облегченно выдохнул. Мужчина взял сумку с заднего сиденья и направился к школе, по дороге отметив, что учеников еще не видно. «Обычно тут хоть кто-нибудь есть», – проворчал он, подойдя к входу и открыл дверь, тут же замерев от увиденного внутри. Толпы школьников и учителя молча стояли в холле, смотря на него. Бем Сок сделал пару шагов внутрь, оглядел всех и произнес: «Назначение рядовое, никаких медалей, никаких выговоров». Тут он кашлянул, помолчал пару секунд и слегка поклонился. «Спасибо всем за поддержку, но митинга и пафосных слов не будет». Мужчина поднял взгляд и встретился с профессором математики, который с улыбкой ему кивнул. Директор школы хотел было уже сделать шаг, но тут дети и учителя молча начали поднимать пальцы и касаться носа. Бем Сок водил взглядом по толпе, искал взглядом Хигая, но так его и не нашел. Секунд пять он стоял, не зная, что сказать, но в итоге также поднял руку и коснулся пальцем носа. Обстановка тут же разрядилась. Раздался тихий смех, на лицах появились улыбки, а народ качнулся к нему. Кто-то что-то говорил, кто-то подходил, чтобы сделать фотографию, учителя жали руки. Бем Сок плыл по течению, улыбался, фотографировался с учениками, почувствовав давно потерянное ощущение причастности. Причастности к чему-то большему, чем должность в школе. 20 минут. С изумлением заметил часы на руке Бем Сок, окончательно потеряв счет времени. Уважаемые ученики и учителя, 20 минут до начала урока. Ау-у-у-у. Ну, может, сегодня немного отступим от правил? Подал голос кто-то. Хотя бы первый урок. Никаких отступлений, уперся Бем Сок. После уроков я с удовольствием поговорю с кем угодно и сфотографируюсь, но план есть план. Дети загудели и неохотно принялись расходиться. Бем Сок же с легкой улыбкой прошел к своему кабинету и открыл дверь. Тот же стол, тот же шкаф, ничего нового, но ощущения в груди от того, как его встретили, были совершенно другие. Он подошел к столу и взглянул на стул перед ним. Жесткий, кондовый и неудобный. Он специально держал его, чтобы посетители не расслаблялись. «Надо будет нормальный заказать», — хмыкнул мужчина. Затем его взгляд упал на шкаф с книгами. Куча старой литературы по педагогике стояла ровно и смотрела на него своими корешками. «Надо будет выбросить», — вздохнул директор, оглядел кабинет, прошелся по нему и остановился напротив зеркала. С минуту он разглядывал себя в нем, сунув руки в карманы, затем усмехнулся и поднял руку. Приложив палец к носу, он тихо произнес, обращаясь к отражению: «Ты молодец». Глава 8. Пан Клиюн дал адрес женщины, где с ней можно было бы пересечься. Но когда Чан прибыл на место, он понял, что там располагается ее работа. Парень посмотрел на огромное здание, которое располагалось в офисном районе, и присвистнул. Искать ее внутри было бы слишком опрометчиво, особенно учитывая, что он знал слишком мало о ней. С очень большой вероятностью, Чан просто разминулся бы с этой женщиной. Почему-то пан Клиюн очень плохо подготовился к их разговору. У него не было даже фотки его возлюбленной. Ну как возлюбленной в мыслях, так точно. Зато кинокритик дал очень подробное описание внешности. Не только того, как одевается эта женщина, но и вплоть до мелких примет, таких как родинка на левой щеке, что Чану, конечно же, никак не поможет. Но вот что касается одежды, кинокритик знал все, какой цвет она предпочитает и что носит по разным дням недели. Как оказалось, на работу она постоянно носит длинный плащ в серую полоску и все время берет с собой зонт, несмотря на погоду. Даже если на улице идет снег, этого Чану было достаточно, и на все остальное он уже не особо обращал внимания. По итогу, парень решил подождать окончания рабочего дня и проследить за женщиной после того, как она выйдет из здания. Он надеялся узнать хоть какую-то полезную информацию касательно ее отношений с мужем, ведь парень до сих пор сомневался, стоит ли ему вмешиваться. Несмотря на то, что уже вечерело и стало достаточно темно, освещение рядом с бизнес-центром было очень хорошим, поэтому он не переживал, что не сможет узнать женщину. Правда, вот если она вдруг по какой-то причине оденется по-другому именно сегодня, вот тогда у него возникнут явные проблемы. Для него этот день пройдет впустую. Главное не пропустить, пробормотал Чан, глянув на часы на своем телефоне. В принципе, стандартный рабочий день уже должен быть закончен. В этот момент его телефон в руке завибрировал и на экране отобразился звонок Юми. «Привет, что-нибудь случилось?» — быстро ответил Чан, отчего девушка даже слегка растерялась и зависла. «Нет, привет, я просто так звоню, узнать, как у тебя дела, а то ты пропал сегодня куда-то. Да я просто слежу сейчас за одной особой, решаю вопрос с третьим кинокритиком. По крайней мере, пытаюсь решить», — ответил он. «Хах, небось подглядываешь за какой-нибудь девушкой», — усмехнулась Юми. «Ну да, можно и так сказать», — не отрывая взгляда от входной двери, проговорил Чан. Из здания начали постепенно выходить люди, и на его счастье их было не так много, поэтому все его внимание сейчас было приковано ко входу. «Чего?» — резко произнесла Нам. «Я вообще-то пошутила. Скажи еще, что в окно сейчас пялишься». «Да ты чего?» — смутился Чан. «Я же по работе. Да и ни в какие окна я не пялюсь. Слежу за выходом из здания. Давай я тебе потом всю ситуацию объясню. Сейчас просто не самое подходящее время». «Ладно», — холодно ответила она и сбросила звонок. «Вот блин», — пробормотал Чан и надул щеки. «Обиделась, что ли? Нашла на что обижаться, надо было ее с собой взять». В этот момент Чан боковым зрением заметил плащ в полоску и сперва не обратил на него внимания, но спустя мгновение тут же приковал свой взгляд к вышедшей на улицу женщине. И все бы ничего, только вот было одно «но». Чан буквально завис, его дыхание стало прерывистым, а в голове словно бы стало недоставать кислорода. Но спустя пару секунд парень взял себя в руки и принялся анализировать ситуацию. Прямо перед ним шла женщина, в том самом плаще в полоску, с нераскрытым зонтом в одной руке и средней сумочкой в другой. Она шла, не обращая внимания на Чана, в то время как тот не мог поверить своим глазам. Перед ним находилась жена первого кинокритика, Каха, та самая женщина, которую он кое-как убедил в том, что муж ей не изменял, чей брак он смог сохранить после стольких усилий. Пак ехал в машине, когда раздался телефонный звонок от отца. Удивленно взглянув на экран, он принял вызов. «Алло, пап, что-то случилось?» «Нет, Йонг, все в порядке. Просто тут подвернулся случай, и я сразу вспомнил про тебя», — отозвался голос в трубке. От такого начала Пак напрягся и спросил: «Что за случай?» «Я присматриваю за твоими делами и вижу, что у тебя получаются неплохие проекты с твоими друзьями в бизнесе. Ты про шоу, которое мы запустили. И не только про него», — усмехнулся Пак-старший. «Я про Хигайрис тоже не забыл. Очень интересный ход с переработкой моркови». Не понимая, в какую сторону клонит отец, Йонг начал напрягаться. «В общем и целом, мы тут общались с друзьями и возник у нас спор». «Какой спор?» — осторожно спросил Йонг. «У моего знакомого Кури Хода позиция, скажем так, он сторонник тщательного образования и продуманных решений. Я же настаиваю на опыте. Ты меня знаешь, образование – это хорошо и прекрасно, но теория бессмысленна без практики. Допустим, в общем, мы тут начали обговаривать условия спора, но ты бы подумал о личном бизнесе, о проекте, который будет твоим лично, бюджеты, область, в которую сунешься. Понимаешь?» Йонг открыл рот, закрыл, снова открыл и в итоге спросил: «Пап, я школьник, у меня есть девушка, да и еще два проекта требуют моего внимания, А ты хочешь, чтобы я начал собственный бизнес еще в школе?» Закончил за него отец. «Понимаю, это тяжело, но именно тяжелые условия и объем проделанной работы отличают бездельников от настоящих хищников, способных править этим миром. Пап, я знаю, сходу это не решить, но мне хочется. Скажем так, я верен в своей правоте. И хочешь утереть старому другу нос?» — произнес Йонг, начав массировать переносицу. «Ну и это тоже. Ты не торопись, обдумай». «Хорошо», — Пак-младший сморщился, тяжело вздохнул и ответил. «Хорошо, пап, ладно, тогда не буду тебя отвлекать, увидимся вечером. Ты на ужин появишься?» «Думаю, нет, но если что, я дам знать». «Хорошо, увидимся». Пак завершил вызов и с недовольством посмотрел в окно, где проплывали улицы города. Машина подъехала к магазину с гламурным названием и припарковалась на свободном месте. «До кафе квартал дальше, по ходу движения», — сообщил водитель. Йонг встрепенулся, кивнул, буркнул спасибо и вышел из машины. Выйдя на тротуар, он встряхнул головой, проворчал под нос: «Вечером об этом подумаю», и направился к кафе, где должен был встретиться с Мун Хёна. Уже через пару минут он был внутри и направился за столик, где заметил девушку. «Привет, прости, что задержался», — подошел он к столику. «Отец с телефонным разговором и пробки. На такси добирался, что ли?» — нахмурилась актриса. Пак приподнял одну бровь, но тут же сориентировался. «Надо же использовать служебное положение хотя бы иногда. Мне проще на метро, быстрее и удобнее. Жаль, что приходится ездить в маске». «Понимаю», — кивнул парень и отодвинул меню. «Ничего не будешь?» — спросила Мун Хёна. «Нет, как-то не хочется ничего». Тут Пак посмотрел на девушку и задумчиво прикусил нижнюю губу. «Ты не подумай, что я без задания на сегодня. Просто стало скучно. Думала, посидим поболтаем». «Я не против», — кивнул Пак, рассматривая лицо Мун Хёна. Девушка старательно отводила взгляд и смотрела куда угодно, но только не на него. «У тебя что-то случилось?» «Нет, все хорошо. Съемки идут своим чередом, сценарий тут читала. Скоро съемки сериала?» «Да, вроде как актеров подбирают. Второго плана уже нашли, остались двое парней на главные роли». «Это хорошо, да». Повисла минута молчания, девушка задумчиво смотрела в бокал с молочным коктейлем и не поднимала взгляда на Пака. Тот же с задумчивым видом рассматривал девушку. «Знаешь», — начал Йонг, нарушив затянувшуюся паузу, — «я очень тебе благодарен». «Ты о чем?» «Ты очень мне помогла с девушками. Я наконец понял, что я хочу, и теперь хотя бы представляю, как ухаживать за девушкой. Девушки разные. То, что работает с одной, может не сработать с другой», — пожала плечами актриса. «Но общие принципы, они одинаковые». «Спасибо тебе за них», — с улыбкой произнес Пак, продолжая разглядывать актрису. «Я думаю, что твоих уроков достаточно, чтобы я понял основы». «Ты имеешь в виду?» «Да, я думаю, что наши уроки подошли к концу», — произнес Йонг и впервые встретился с девушкой взглядом. Поймав ее удивленный взор, он заметил, как на лице мелькнули обиженные нотки. «Уже кого-то присмотрел?» — отвела взгляд в окно девушка. «Красивая? Очень. Я, мягко говоря, думаю, что она слишком красивая для меня. И умная. Более того, она немного в другой лиге. Богатая или известная?» «Нет, я про внешность», — уклончиво ответил Пак. «Как подумаю, кто она и кто я, так сразу хочется бросить эту затею. Вы все мужики так думаете, поэтому красивые девушки и встречаются с самыми наглыми, и зачастую не самым лучшим вариантом». Пак кашлянул и с грустной улыбкой произнес: «Это все из-за страха отказа». «А в чем страх?» «В том, что девушка просто откажет и все. Ну, если у тебя чувство к этой девушке, то потом придется с этими чувствами жить», — усмехнулась Мун Хёна и с грустью посмотрела на парня. «А мы все время с ними, с чувством того, что тот красавчик так никуда и не позвал. А это значит, что ты ему не интересна». Пак поджал губы и кивнул. «Ты права, я как-то об этом не думал». Парень поднялся, поправил пиджак и поклонился Мун Хёна. «Ты чего?» «Спасибо за уроки, учитель», — серьезно произнес он. «Вы не представляете, как много мне дали. Путь блуда сложенный и извилист», — максимально серьезно ответила девушка и положила руку на голову Паку. «Но ты достоин его пройти, пока не найдешь свою единственную». Пак выпрямился, с доброй улыбкой взглянул на актрису. «Я хочу пригласить ее прямо сейчас», — произнес он. «Это правильно, иначе потом опять накрутишь себя, и все будет гулять красотка с каким-нибудь идиотом. Кто она, кстати?» «Из твоей школы», — Пак кашлянул, поправил ворот пиджака и слегка нагнулся к Мун Хёна. «Я в детстве, когда читал книжки про пиратов, мечтал найти клад. Я был бы на седьмом небе от счастья, найдя его. К чему ты это?» – нахмурилась девушка. «К тому, что если вы проведете со мной один вечер, я буду там, на седьмом небе от счастья», – с улыбкой произнес Пак. «Вы, конечно, не ящик с золотом, но ваш вид достоин звания сокровища. Позвольте мне прикоснуться к детской мечте, хотя бы на этот вечер». «Ао», – расплылась в улыбке девушка. «Вот это я называю интересный подкат. Браво!» Девушка изобразила аплодисменты, затем подперла подбородок и спросила. «В качестве тренировки, отлично, но ты мне не скажешь, кто она?» Пак выпрямился, вздохнул и произнес. «Это не тренировка». «Что? Это не тренировка. Девушку, которую я хочу позвать на свидание, на настоящее свидание. Ее зовут Мун Хёна». Актриса выпрямилась, хмуро глянула в бокал с молочным коктейлем, а затем подняла взгляд на Пака. «Это шутка?» «Нет», — ответил Пак и усмехнулся. Ощущение камня на сердце пропало. Уже было неважно, что ответит девушка. Самое главное, что неопределенности и страх отошли на задний план. Парень был давно готов к отказу и не питал лишних иллюзий. Он прекрасно понимал, что как мужчина он выглядит в лучшем случае на 7 из 10. С Мун Хёна было по-другому. Она для него была на все 12 из 10. Ощущая пропасть между ними, Йонг давно сам себя убедил, что между ними не может быть отношений. Именно поэтому его добрая улыбка сменилась растерянностью, когда девушка произнесла: «Тогда прошлые не считаются, будем знакомиться заново». «Все как положено», — вытянула руки девушка и постучала накрашенными ноготками по столу. «Фестиваль уже был, поэтому придумай что-нибудь другое». Пак завис на несколько секунд, после чего произнес: «Пейзажисты, выставка картин, после недорогой итальянский ресторанчик неподалеку, ничего не понимаю в искусстве». «Я тоже, будем оба глупо выглядеть», — пожал плечами Йонг, все еще не до конца осознавая, что сейчас происходит. После того, как прозвенел звонок на перемену, практически никто не вставал со своих мест. Большинство учеников остались сидеть в классе, так как второй урок должен был проходить тут же. Да и плюс ко всему создавалось впечатление, словно ученики в какой-то мере даже соскучились по школе. Учиться в различных нестандартных условиях было весело и интересно, но школа — это другое. Здесь своя атмосфера, и абсолютно все были рады, что все закончилось именно так, и теперь мы можем продолжить обучение в школе дайвингу. Ребята весело общались, делились эмоциями о прошедших приключениях в своих подгруппах, а у многих это действительно были приключения. Да и в целом сегодня была радостная, дружественная атмосфера. «А помните сияющее лицо библиотекарши?» — проговорил кто-то весело. «Да уж, она тогда поверить не могла, что школьники массово взялись за голову и проявили настолько большую тягу к знаниям. Ага, вот бы повторить, а кто мешает?» — вмешалась одноклассница. «Мы же можем и после уроков так собираться. Пусть не каждый день, но, например, по пятницам. Или на выходных там, например. На выходных лучше уж где-нибудь в кофейне собраться. Тем более опыт у нас уже есть. Да и место, где нас примут». «Точно. Мне понравилось играть в Ютнере. И мне. Вот и договорились», — улыбнулся Сон Чу Вон. «Гису, ты что на это скажешь?» — обратился он ко мне. «А?» — я слегка растерялся, так как думал сейчас совершенно о другом, и не слушал, о чем разговаривали одноклассники. «Ты как смотришь на то, чтоб мы иногда собирались, все вместе?» «Можно, почему бы и нет, это же хорошо», — проговорил я, осмотрев одноклассников, которые сейчас пристально наблюдали за мной и ожидали ответа. «Так ты с нами?» — спросил кто-то еще. Ответить я не успел, так как в этот момент в кабинет зашел завуч, причем сделал он это довольно-таки шумно, словно бы очень спешил куда-то. «Гисухига здесь?» — тут же спросил он, не успев даже осмотреться. Все тут же замолчали и перевели взгляд на завуча. «Здесь», — ответил я и поднял руку. «Пойдем», — кивнул он головой и собирался уже развернуться. «А можно поинтересоваться зачем?» — заговорила одна из девушек. «Вас это не касается, пока что», — произнес он, после чего помедлил несколько секунд и продолжил. «Директор вызывает, что-то срочное». «Понял». Я поднялся со своего места и направился к выходу. Все мои вещи остались лежать на парте, включая сумку. С собой я взял только телефон, на всякий случай. Через пару минут я уже находился напротив двери директора школы Бёмсока. Судя по выражению лица завуча, не было похоже, что директор вызывает меня, чтобы поблагодарить. скорее отчитать только вот за что. Я постучался в двери, практически сразу же изнутри кабинета раздался ответ. «Заходите». «Здравствуйте. Вызывали?» – обратился я. «Да». «Гису, как дела?» Бёмсок начал как-то неоднозначно и поджал губы после того, как наши с ним взгляды пересеклись. «Все хорошо, что-то случилось», – ответил я. «Думаю, да точно не могу знать, но мне не нравится то, что происходит». «Так в чем дело-то?» – не выдержал я. «Тебя вызывают наверх, сразу скажу. Для чего не знаю, но по всей видимости дело серьезное, ведь на меня вышел сам министр образования, напрямую». Теперь уже я поджал губы и задумался. «Министр, это плохо, это очень плохо. Неужели они вычислили меня? Хотя это неправильный вопрос. Если бы им нужно было бы это, вычислить не тяжело. Поэтому тут вопрос по-другому нужно ставить. Кому я потребовался и для чего? Наказать, отчислить за все, что я сделал, или что-нибудь похуже? Может быть, просто припугнуть? Если министр образования узнал, что это именно я подделал документы на рассмотрение важных вопросов конференции, то может быть всякое». «Гису», — обратился ко мне Бёмсок. «Да, тебе надо отправляться прямо сейчас». «В смысле?» — не сразу сообразил я. «Прямо из школы? Не после уроков?» «Нет, не после. Тебя вызывают сию минуту». «Я не знаю, почему такая срочность?» Директор закончил и опустил глаза вниз. «Раз на меня вышел сам министр напрямую, значит, я понимаю, что это значит». Договорил я за директора, так как тот пытался долго подобрать слова. «Мной заинтересовались либо с министерства, конкретно министр, либо кто-то выше». «Да», — коротко ответил Бёмсок. «Послушай, Гису, я еще кое-что хотел сказать». «Что?» «Как бы там ни было», — директор сделал глубокий вдох и продолжил. «Спасибо тебе, и всем вам, за то, что вы сделали. Все никак не было времени сказать это». «Ага, ни за что», — я слабо улыбнулся. «Тогда я пойду, ступай. Надеюсь, все обойдется. Обидно получится». Я молча вышел из его кабинета и отправился в класс за учебниками и сумкой. Оставлять их здесь я не собирался, так как догадывался, что в школу я уже не вернусь, не сегодня. И действительно получится обидно, но так часто бывает. Кто-то должен отвечать за проделанные поступки. Видимо, на этот раз это буду я. Ну, ничего страшного. Где наша не пропадала? Я мысленно улыбнулся и продолжил идти. Когда я зашел в наш класс, все ученики выглядели встревоженно. Меня бы обступили со всех сторон, но уже начался урок. Однако даже учительница замолчала и обеспокоенно посмотрела на меня. Видимо, слухи о моем срочном вызове к директору уже пошли по всей школе. «Гису, присаживайся на свое место. Извините, госпожа Адари, но мне придется покинуть класс». «Почему? Что-то случилось?» «Директор сказал, что меня вызывают к министру образования». В этот момент в кабинете возникла гробовая тишина. Было слышно, как кто-то рядом со мной шумно сглотнул, а потом засопел. Все были обеспокоены и возмущены, но не знали, что сказать на это. Пока я молча собирал учебники, школьники начали тихо переговариваться и пытались шепотом подбодрить меня. «Гису», — прохрипел кто-то, — «если понадобится помощь, звони». «Да, звони прямо из министерства, мы что-нибудь придумаем». «Ой, да кого вы учите?» — вмешался Сон Чувон. «Гису и без вас, балбесов, разберется. Хотя если вдруг что не так, ты все же звони», — добавил он в конце после небольшой паузы. «Не переживайте, все в порядке», — ответил я. Я улыбнулся и быстро вышел из кабинета. Нечего отвлекать одноклассников от учебы. Теперь это уже не их война. Спустя 40 минут я подъехал к министерству на своем велосипеде. Припарковал его и без промедления отправился внутрь. На проходной стоило мне представиться, как меня тут же пропустили и указали, куда идти. Хотя я и без того знал, где сидит министр. Но раз меня так встретили, значит, действительно ждут. Причем настолько срочно, теперь уже и мне это начало не нравиться. Странно. Я поднялся на нужный этаж, нашел дверь министра, встал перед ней и надул щеки. «Посмотрим, поможет ли мне это», — с иронией произнес я шепотом, а потом постучался в дверь. Секунда тишины, вторая, а потом последовал ответ. «Здравствуйте, мое имя Гису Хигай», — тут же представился я, как только оказался внутри. «Вы хотели меня видеть?» «Здравствуй, Гису», — произнес министр и внимательно посмотрел на меня. Несколько секунд он просто молча осматривал меня сверху вниз. В какой-то момент чиновник даже прищурился, отчего мне стало немного не по себе. Но спустя некоторое время он еле заметно улыбнулся, видимо, чтобы разрядить обстановку, и продолжил говорить. «Ты, наверное, не догадываешься, Зачем я вызвал тебя? Причем настолько срочно. Вот это он попал в точку. Хотя, как сказать, не догадываюсь. Возможно, я даже знаю. Но от этого становилось не легче. И я решил ответить отрицанием. Нет, понимаю. Проговорил он и снова помедлил. До меня дошли слухи, точнее даже не так. Я сдержался, чтобы ничего не говорить и просто молча продолжил ждать. В общем, мне тебя посоветовал один наш общий знакомый. Чего? Неожиданно вырвалось у меня. Мне тебя посоветовали, как человека, решающего различные неординарные вопросы. Чего? Еле слышно произнес я, глядя на министра образования с недоумением. Хигай, мне нужна твоя помощь. Глава 9. Я еле заметно надул щеки, причем уже машинально, и после этого обратился к министру образования, попытавшись выглядеть максимально сдержанным и спокойным. Какого рода помощь вам нужна? Полагаю, что это никак не связано с образованием. Правильно полагаешь, ответил он. Министр выглядел серьезным, даже напряженным. По нему было видно, что он и сам не рад этому разговору. Однако, по всей видимости, другого выхода он не видел. Интересно, а он вообще в курсе того, что я до этого делал? Возможно, чуть позже я это узнаю. Мне нужно решить проблему с моим сыном, продолжил говорить он, глядя на меня слегка из-под лобья. Конечно же, сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Но я решил никак не реагировать и просто продолжил слушать министра. Он, в свою очередь, также понимал, что данной информации, естественно, мало, однако ему требовалось немного времени, чтобы собраться с мыслями. Мое терпение, чиновник сделал небольшую паузу, закончилось. Я сам виноват, что в свое время не занимался воспитанием сына, а теперь вынужден пожинать плоды, но его нужно приструнить, иначе дальше все это приведет к печальным последствиям. Мужчина снова на некоторое время замолчал, тяжело вздохнул, достал сигарету из своего стола и закурил. После первой же тяги он сильно закашлялся. Видимо, курить он начал недавно, а спустя несколько секунд он снова продолжил говорить. Ребенок считает, что ему все должны, хотя с самого детства ему, конечно, на блюдечке все преподносили. А сейчас мало того, что он просто забросил учебу в университете, чем выставляет меня не в самом лучшем свете, так еще его проделки начали порочить мою репутацию напрямую. Уже в газетах пишут об этом постоянно. Общественное мнение складывается, ну сам понимаешь. Еще немного. Министр поджал губы, но не стал заканчивать предыдущую фразу. Я уже задумался даже, чтобы посадить его на пару месяцев за решетку. Только вот я знаю своего сына. Это не поможет. А пятно на репутации после такого останется на всю жизнь. Но и ничего не предпринимать нельзя. Он просто теряет голову. Чиновник снова сделал затяжку и снова закашлялся. Мальчишке надо вправить мозги. Я уже боюсь, что однажды сорвусь, и все это приведет к непоправимым последствиям. Он косячит постоянно, помногу и везде. Где бы он ни оказался, постоянно что-то приключается. Уже и до рукоприкладств дошло. Причем не единожды. И ведь он чувствует свою безнаказанность. Разговоры никак не помогают. Раньше, если он хотя бы кивал и делал вид, что слушает, а на следующий день, конечно же, опять косячил, то теперь он попросту ухмыляется мне прямо в лицо. В общем, он замолчал и снова принялся курить. Я примерно представляю, о чем речь. Наконец-то заговорил я, но не совсем понимаю, почему вы именно ко мне решили обратиться. Нет, логично, что вы не хотите огласки, поэтому решили действовать тем, вот так. И все же, может быть, вам было бы проще обратиться к людям в другой сфере деятельности, чтобы вашему сыну вправили мозги? Хах, ну да, люди из данной сферы деятельности мне и посоветовали тебя. Как думаешь, откуда я вообще узнал о тебе? Понятно, топор, скорее всего, да. Видимо, он не захотел влезать в это неоднозначное и скользкое дело, и спихнул данную проблему на меня. Что ж, недальновидно. Проблема в том, продолжил говорить министр образования, что мне нужно вправить моему непутевому сынку мозги, а не вышибить их. Поэтому я уже, конечно, отчаялся и даже обратился к людям из той самой сферы, о которой ты заикнулся. Но мне сказали, что ты способен работать более тонко. Это так? Возможно. Спокойно ответил я. Все индивидуально. Ты возьмешься? Слишком много нюансов. Гису. Чиновник внимательно посмотрел мне прямо в глаза и после очередной затяжки продолжил. Помоги решить эту проблему. В долгу я не останусь. Иначе я его просто убью нахрен. Своими собственными руками. Не уверен, что, Гису, я многого не прошу. перебил он меня, хотя бы полгодика, чтобы он не косячил, и желательно не появлялся в медиа, все его выходки уже до верхов начали доходить, таким темпом он просто уничтожит все то, над чем я работал всю свою жизнь. Насколько я понял, как обстоят дела, полгодика тут не помогут, ответил я, здесь надо действовать более кардинально, иначе все это лишь временная мера. Да, сглотнув, ответил чиновник, согласен, но ты можешь хоть что-то сделать, хотя бы так, просто чтобы я смог выдохнуть, пусть хотя бы временно. Если я возьмусь, мне нужна будет ваша полная и беспрекословная поддержка, даже если какие-то мои действия покажутся вам нелогичными или необдуманными, вы не должны сомневаться и задавать мне ненужных вопросов. Если я работаю, то работаю наверняка, без всяких но без компромиссов. Да, я полностью согласен и поддерживаю. Ваш сын будет не рад моему подходу, зато я буду только рад, усмехнулся чиновник. Он будет огрызаться, решил предупредить я, особенно когда окажется загнан в угол. Понимаю, прокашлялся он, я ко всему готов. Хорошо, вам передали, как я работаю. Деньги меня не интересуют. Да, я уже в курсе. Так как уточнял, сколько стоят твои услуги. Думаю, мы с этим разберемся. Главное, чтобы все было. За рамки я не выхожу. За это можете не переживать. Я не глупый человек. Министр с уверенностью кивнул мне и, казалось бы, с неким облегчением, выдохнул. Вот мой номер телефона. Заговорил он спустя мгновение. Если что-либо потребуется, не стесняйся, звони. И вот, он протянул мне небольшую папку с документами. Здесь краткая информация о моем сыне. Впрочем, все это ты мог бы найти и в интернете. Но, надеюсь, это тебе хотя бы немного упростит задачу. Спасибо. Я взял папку, попрощался с министром и вышел из его кабинета. Вот дела. Разбалованных сынков я еще не переучивал. Хотя, когда я шел сюда, то представлял себе гораздо более плохую ситуацию. Так что не мне жаловаться. Выйдя из здания, буквально сразу же мой телефон завибрировал. Посмотрев на экран, я увидел, что мне звонит Дикий Топор. ХМ, он прям как чувствовал, прошептал я и ответил на звонок. Алло, здорово, не занят? Нет, коротко ответил я. Слушай, там тебя из Министерства образования спрашивали. Возможно, скоро вызовут на беседу. Так что ты, если что, не удивляйся. А, ну да, ты очень вовремя. Проворчал я. Я как раз только что вышел от министра образования. Спасибо, что предупредил и что вообще посоветовал меня. А что тебе не нравится? Тут же рыкнул Топор. Во-первых, для тебя это связи в будущем. Если ты, конечно, справишься. Да и вообще, ты меня использовал и вовсе не предупредив. Ну, использовал, это слишком громко сказано. Мы просто оказались с тобой в одно время в одном месте. Ага. И поэтому ты демонстративно встал за моей спиной. Да. Причем я об этом узнал только на следующий день, когда мне фотографию с твоей довольной физиономией показали. Об это ты не хочешь объясниться. Ты прав, буркнул я, в расчете. Ха, ладно, что там от тебя министр хотел? Ты же его не послал? Не послал, но задание очень специфичное. Вправить мозги его сынку. МММ, задумчиво промычал Топор в трубку. Золотой ребенок, проблемно будет, если ему нельзя ноги сломать. Конечно, вряд ли до этого дойдет, да и министр не оценит такого подхода. По-моему, он уже на все согласен, раз к нам решил обратиться. Возможно, произнес я, но все равно действовать придется аккуратно. Понимаю, хрипло произнес Топор, поэтому я сразу и отказался. Аккуратно, это не про нас. Он задумался на мгновение, после чего спросил. Так что будешь делать? Я, для начала надую щеки, а там посмотрим. Чан сидел в кофейне с потерянным видом, он всякого ожидал, но то, что увидел, выбило его из колеи. В целом парень практически мгновенно принял для себя, что не собирается рушить семью, которую совсем недавно сам пытался сохранить, но сама по себе эта ситуация не давала ему покоя. Да ладно тебе, Чан, ты слишком близко это воспринял. Ну, подумаешь, не получится выполнить задание. Что ж теперь? Попыталась успокоить его Юми. Но казалось, стало только хуже. Я думаю, тут даже Гису бы не справился с такой-то ситуацией. Ведь в любом случае кто-то останется не у дел. Понимаешь, я-то понимаю. Но все равно почему все так сложно? Один пытается сохранить семью, и по сути это было ключом к соглашению с ним. А другой наоборот. Как так вообще могло произойти? Слушай, Юми задумалась и с удивлением посмотрела на своего парня. А ведь ты прав. Не понял он. В чем прав? А ты не думаешь, что все это не случайно? Так, Погоди, что ты имеешь в виду? Да всю эту ситуацию. А что если та актриса, как там ее зовут, которая пыталась переспать с первым кинокритиком, не просто так это делала? Ты думаешь, все это неспроста и как-то связано? А ты думаешь, это совпадение? Хороший вопрос. Чан задумался, а спустя пару мгновений продолжил говорить. Но тогда получается, актриса пыталась разрушить семью мужика, а не получить свою роль? Не похоже на правду. Слишком уж она глупенькая, что ли? Да нет же, смотри глубже, как говорил Гису. Что если все это подстроил тот странный тип? Наплел ей всякого, якобы она таким образом роль получит или премию или что-то типа того, а на самом деле он все это распланировал лишь для того, чтобы отбить чужую женщину. Хмм, парень задумался и почесал затылок. Вот теперь, когда я об этом подумал, выглядит вроде бы правдоподобно, но как-то будто слишком сложно. Не стоит недооценивать влюбленного человека. Думаю, он и не на такое может быть способен, так что ты бы поаккуратнее с ним. Согласен. Спустя пару секунд кивнул парень. Надо бы удостовериться. Что ты собираешься делать? Думаешь, он расскажет тебе правду? Сомневаюсь. Если все так, то этот тип слишком скользкий и не станет ничего говорить против себя. Тогда что? Для начала надо попробовать аккуратно все выведать у актрисы, которая пыталась переспать с Нароги, а потом уже буду отталкиваться от этого. Только тут есть проблема, поджав губы произнесла Юми. Даже если ты узнаешь правду, вряд ли после такого последний кинокритик согласится помогать тебе и отдавать свой голос. Пу-пу-пу, надув щеки, произнес Чан. Сначала разберусь в ситуации, а потом буду принимать решение. Мунхё нахлопнула глазами и покосилась на Пака, который стоял рядом. Парень тоже выглядел растерянным. Когда ты говорил про пейзажи, я предполагала немного другое. Если честно, я тоже, кивнул Йонг. Парочка стояла у картины нарисованной, судя по всему, пальцами. Яркие цвета, синий, желтый и красный, создавали довольно странное ощущение, тем более, что мазки были сделаны крайне хаотично. На что это вообще похоже? Спросила девушка, наклонив голову. По-моему, на пьяный угар на дискотеке, пожал плечами Пак. Мунхёна удивленно взглянула на спутника, затем сделала несколько шагов назад, прищурилась и кивнула. Точно, ночной клуб после 10-го бокала. Парочка подошли поближе и склонились к небольшой табличке, где мелким шрифтом было написано «Ночной клуб после 10-го бокала». «Серьезно?» – возмутилась девушка. «Йонг, ты угадал название». Пак покосился на картину, затем на девушку и пожал плечами, не став рассказывать, что работу столичного художника он прекрасно знал, так как ей хвастался отец, и сейчас она тут исключительно как редкий экспонат, который отец предоставил на время выставки. «Ну, как бы», – растерялся он. «Я слышал, как эту картину обсуждали». Отец спорил со знакомым. Тот говорил, что это современное искусство, а отец считал мазнёй. Мунхёна задумчиво посмотрела на картину, на Пака и хмыкнула. «Пошли, дальше». Парочка прошла в следующий зал и оказались у огромной пятиметровой картины порта. Залив, парусные корабли, уютные домики по берегу. И все это на фоне заката. «Красиво», – растерянно произнесла девушка. «Словно фотография, но живая». Пак нахмурился, подался вперед и произнес. «Потрясающая детализация. Неужели это сделал один человек? Ну, картина большая, поэтому и деталей много». «Нет, ты не поняла». Пак подошел к девушке и указал пальцем на корабль в бухте. «Вон, посмотри. Корабль видишь? Да. Шлюпка рядом? Да. Мало того, что если подойти поближе, то можно рассмотреть петли, к которым привязаны веревки этого парусника, так еще и в шлюпке виднеются бочки и какие-то свертки. Блин, а ведь точно. И так везде. Вон видишь женщину с бельем, у нее юбка до земли, но одну пятку видно. Присмотрись, там даже сандаль рассмотреть можно». «Офигеть», – прошептала девушка и, сделав пару шагов назад, оглядела высокую, до потолка картину. «Если так подумать, то тут же просто чудовищная работа. А если учесть, что картина 18 века, то ты начинаешь понимать, насколько был талантлив художник», – кивнул Пак. «Ты только представь, у тебя краски, кисточки и холст, ну, еще стремянка, все. Остальное ты все сам, своими руками, глазами и разумом». «Я никогда о таком не задумывалась», – призналась Мунхёна. «Блин, чувствую себя неотесанной деревенщиной. Я недалеко от тебя ушел», – кивнул Йонг и глянул в сторону. «Посмотри-ка на это». Мунхёна взглянула на следующую картину, где по заснеженную поляну пересекало несколько человек. Впереди шел мужчина, в плотной куртке и меховой накидке с посохом в руках. Он слегка согнулся и, высоко подняв ногу, шел вперед. За ним, по следам, шел второй мужчина, в такой же одежде, но уже не с посохом, а большим рюкзаком. После, по уже утоптанной дорожке, шла женщина, закутанная в какие-то тряпки. Замыкал процессию мужчина, тащивший за собой какое-то подобие небольших санок с вещами. И все это с серым небом и жуткой метелью, от которой деревья гнули ветки. Смотришь, и прямо зябко становится. Слегка повела плечами Хёна. «Как они это делают?» Не отрывая взгляда от картины, произнес Пак. «А чем ты?» «Как они создают рисунки, которые кажутся?» «Вот прямо». Еще миг, и первый мужчина с посохом опустит ногу, поднимет вторую и продолжит свой путь. Может быть, поэтому это и называют искусство, может быть, кивнул Пак. Парочка медленно и неторопливо продвигалась по галерее, останавливаясь у каждой картины и всматриваясь в изображение. Девушка ловила атмосферу, а Йонг все разглядывал детали. Это было крайне необычно, вынесла свой вердикт Мун Хёна, когда они направились к выходу. Знаешь, я всего ожидала, от скуки до стыда, но это... Как-то отец мне сказал, что искусство очень индивидуально. Не всем заходит опера, многие не понимают балета. Кто-то восхищается статуями, а кто-то классической музыкой. Он говорил, что надо найти тот вид и стиль искусства, который тебе будет по душе, иначе это все будет в тягость.